достоин поклонения, славы достоин Бог. Перед тобой склонится вся земля, и небеса прославят лишь тебя. Господь Саваоф, свят, свят, Господь Саваоф.